«Меня как током ударило», — вспоминал Евгений Сергеевич. «Так это же моя бригада! Это же я в бою у городища был ранен и выбыл из бригады уже навсегда. Да ведь у меня сохранилась и справка об этом. Краснофлотец, 116-й отдельной морской стрелковой бригады, Казарезов Евгений Сергеевич, 1925 года рождения, на фронте Отечественной войны 14 февраля 1943 года получил пулевое ранение левого предплечья с переломом лучевой кости. Нет сомнения, что его, как и других ветеранов, разыскивают орловские следопыты». В первом своем письме в школу он писал: «Рад за живущих ныне однополчан и их объединение в Совете ветеранов, их неувидаемое фронтовое товарищество, и в то же время испытываю некоторую неловкость. Почему? Попытаюсь объяснить. За давностью лет я даже не помню сегодня, в какой роте и в каком батальоне бригады я служил. Если это так необходимо, то я запрошу архив Министерства обороны СССР. Был я по званию краснофлотец, по должности стрелок-автоматчик. В бригаду попал перед самой отправкой ее на фронт». «Уважаемый Евгений Сергеевич», — ответили мы ему, «мы вовсе не столь пристрастны к вашей фронтовой службе, но нам хотелось бы точно знать, в каком взводе, в какой роте бригады вы служили, для того чтобы сообщить вам адреса самых близких ваших однополчан, с кем вы совершили марш и воевали, пусть и недолго. Возможно, кто-то вас узнает, вспомнит». Через долгих 5 месяцев после запроса в левобережном райвоенкомате города Воронежа Евгению Сергеевичу дали прочитать ответ из архива. В отделе учета безвозвратных потерь рядового и сержантского состава Советской армии за 1941-1945 годы значится: стрелок 116-й морской стрелковой бригады, рядовой Казарезов, фамилия так в документе. Евгений Сергеевич, 1925 года рождения, убит 15 февраля 1943 года, похоронен в деревне Нижнее Ущерево Болховского района Орловской области. Позже другой документ известил, что по данным Мценского горвоенкомата Казарезов Евгений Сергеевич значится погибшим и захороненным в братской могиле деревни Калинеево. В послевоенный период все погибшие в деревнях Верхнее Ущерево, Нижнее Ущерево перезахоронены с отданием воинских почестей в братскую могилу деревни Калинеево Мценского района Орловской области. Вот так: убит и похоронен, и перезахоронен. Я был просто сражен такими словами. 2 дня ходил как побитый, даже плакать хотелось. Все меня успокаивали, чего, мол, не было в войну. Теперь долго будешь жить, примета есть такая. Долго-то долго, а смутное беспокойство, какое-то чувство вины перед теми 793 бойцами, чья смерть не была ошибкой войны, а ее жестоким законом, запали в душу. Я-то вот живу, а они... Нет, надо съездить, поклониться праху павших боевых товарищей, побродить по тем полям, на которых жители собирали потом в одну братскую могилу погибших. На вокзале я встречаю впервые в Орле стройного, подтянутого, пожилого человека. Седые волосы, Две глубокие морщины у переносицы выдают его возраст. У меня дома мы весь вечер вспоминаем войну, зимние бои 1943-го. Вернее, вспоминает Евгений Сергеевич, а я запоминаю, изредка делая записи в блокноте. В 21 год, имея только фронтовые специальности, ранения, по ним-то и демобилизовывали, да рано поседевшие волосы, морской пехотинец, десантник, кавалерист Женя Казарезов вернулся в родной Воронежский дом, где его так долго, почти 4 года, ждала мать. Слезы, расспросы, рассказы. Жизнь по существу нужно было начинать сначала. Все еще было впереди. Самый трудный в жизни шаг, который мог стать последним, был позади. Как жить дальше? Конечно, учиться. Трудно было, но засел за учебники, вспоминал забытое за войну, учился упорно. А тем временем 7-литровый старинный тульский самовар опустел, да и время было позднее. С дороги нужно отдохнуть, тем паче завтра рано вставать. Предстоит поездка туда, где его однополчане остались навек. Как видите, ничего героического, все проза жизни. Просто честно выполнял свой сыновний и воинский долг. «Тружусь и сегодня», — заключил Евгений Сергеевич. Наутро газик, любезно предоставленный заводом УВМ имени Руднева, шефом школы номер 5, пробирался по оврагам, высоткам и перелескам, часто выбегая на желтеющую ниву, прорезанную, как каравай, накатанным до глянца непылящим проселком. Что передумал за эти часы Евгений Сергеевич, глядя, как под колеса уносится транспортерной лентой дорога? Вот так же стремительно пронеслась и жизнь. Теперь только оглядывайся и вспоминай. Этот свежий, солнечный августовский день с белопенными клочками облаков, неподвижно застывшими на лазури неба, навсегда останется у него в памяти, как и тот февральский день 1943 года, когда в этих полях вражеское поле пыталось оборвать его жизнь, его мысль, его память. Стена высокой ржи, источающая добрый запах хлеба, неожиданно оборвалась, и дорога уперлась в полевой стан с оранжевыми слоновыми телами комбайнов, как бы собравшихся вместе попить из небольшого круглого озерца на окраине деревушки. До Калинеева далеко, чувствуя, что это и есть то самое Калинеево, все же спросили мы комбайнеров, веером голова к голове, расположившихся на обед. «Да нет, вот оно, перед вами». «А братская могила здесь одна?» «Одна. А сколько же их должно быть?»